«Не так, Варька, не так! Что ж ты тупая такая?» — сердилась Ленкина дочка Катя на Варьку, гуляющую по бортику бассейна. «Шаг должен начинаться от бедра, а ты всем корпусом вперед вываливаешься». «Но так же неудобно ходить», — не сдавалась Варька. «Такое чувство, что я палку проглотила». «Еще и не то проглотишь, чтобы научиться, наконец. Давай, все сначала. Вставай на исходную точку», — хорошо поставленным режиссерским голосом командовала Катя. Уже битый час она безуспешно пыталась научить Варьку походке манекенщицы. Варька хохотала до изнеможения и все время придуривалась, как выражалась Катя, обиженная таким несерьезным отношением к своей профессии. Инна, Маша, Лена и Филипп, импозантный мужчина с аккуратной ухоженной бородкой, представленный Леной подругам в качестве еще одного претендента на ее руку, сидели в шезлонгах у края небольшого бассейна, с удовольствием наблюдали за их упражнениями. «Катька, кончай нервничать!» — кричала Инна, играя бокалом с отпитым наполовину шампанским. «Чему ты можешь Варьку научить? Коряга, она и есть коряга!» «Почему коряга?» — удивленно, даже несколько возмущенно поднял брови Филипп. «Боже, как у вас язык повернулся такое сказать, Инночка! Она же просто прелесть, что за девочка! Катенька, не надо ее зря мучить!» «Почему же мучить?» — встряла в разговор Ленка. «Она ее не мучит, а учит!» «Не надо ее ничему учить! Варенька сама по себе хороша, зачем ей лишние штампы?» — улыбаясь, повернулся к ней Филипп. «А при чем тут штампы?» — тут же взвилась Инна, допив до дна шампанское. «По-вашему, если женщина умеет правильно ходить, красиво одеваться, грамотно себя подать, это штамп?» «Конечно, а как же иначе?» Все так же улыбаясь, спокойно рассуждал Филипп. «Чем дальше от человеческой женской природы, тем больше штампов. Вы только посмотрите на эту девочку, как она хороша, боже мой, свежа, непосредственно. Она учится правильно ходить, правильно себя подавать, и ее прелесть исчезнет навсегда, только ее и видели. В женщине всегда должен присутствовать некий потенциал красоты, закрытый для всех потаенный ларец, из которого только со временем она должна доставать свои сокровища помаленьку и экономно их расходуя». «Как это?» — непонимающе и настороженно, будто ощущая некий подвох, спросила Инна. «Ну как вам объяснить? Например, если женщина чуть полновата, в нужный момент она может похудеть. Немодно одета тоже очень хорошо. Можно разом до неузнаваемости обновить гардероб, поразив окружающих своим новым обликом. Если не пользуется косметикой, сделать себе совершенно новое красивое лицо, другой, так сказать, рисунок. А когда весь потенциал до капельки использован, уже не интересно ни самой женщине, ни окружающим». «А вы у нас, как оказалось, ценитель женщин. Так надо полагать?» С иронией, в которой присутствовали и нотки раздражения, спросила Инна. «Не обижайтесь, Инночка, я же не вас имею в виду. По-моему, вы очень даже грамотно используете свой потенциал». «Да, Инночка у нас всю сознательную жизнь только этим и занимается», — засмеялась Ленка, обнимая насупившуюся Инну. «А вот вы, Машенька, почему вы не пользуетесь косметикой? Мне кажется, ваше лицо давно ее просит. Ваш потенциал требует каких-то действий, иначе он захереет и умрет. А природа таких вещей не прощает. Уж поверьте мне, старому бабнику». Инна и Лена, перестав обниматься, как по команде, уставились на смущенную Машу, словно пытаясь разглядеть ее хиреющий и умирающий прямо у них на глазах потенциал. А Филипп тем временем продолжал. «У вас классически правильное лицо с прекрасным овалом, как чистый лист бумаги, на котором можно нарисовать все, что угодно. Неужели не встретился ни один пигмалион, желающий превратить вас в Галатею, Машенька? Ни за что не поверю». «А давай, мышонок, мы сынка, и правда тебя подкрасим. И волосы уложим», — предложила Ленка. «Нет, не хочу», — твердо сказала Маша и даже руку ладонью вперед вытянула, словно защищаясь от их посягательств. «Мыш, ну давай, чего ты, интересно же?» — загорелась Инна. «Арсений с Семеном с рыбалки вернутся, а тут ты, другая до неузнаваемости. Сюрприз!» «Не хочу сюрпризов, отстаньте», — слабо сопротивлялась Маша. «Машенька, ну ради меня!» Присоединился к ним и Филипп. «Я гость, а желание гостя — закон». «Мама, правда, давай?» Неожиданно поддержала их подошедшая незаметно Варька. «Пусть все увидят, какая ты красивая, а то все мышь да мышь!» Стрельнула она глазами в Иннину сторону. «А ты никакая и не мышь вовсе». «Ну ладно, делайте, что хотите», — сдалась наконец Маша. «Только одно условие. Если мне не понравится, сразу умоюсь». Оставив Филиппа на попечении Вари и Кати, они поднялись на второй этаж в спальню, где находился Иннин туалетный столик, уставленный баночками и флакончиками, пузырьками и щеточками, кисточками и разнообразными коробочками всех цветов и размеров. «Ну что, мышонок, садись спиной к зеркалу. Красавицу из тебя будем делать!» приступила к решительным действиям Ленка. Маша покорно села на стул, закрыла глаза. Ленка стала колдовать над ее длинными волосами, больно вытягивая щипцами пряди. Инна, как заправский визажист, начала процедуру смазки для лица. «Вот так, вот так», — приговаривала она, накладывая маску толстым слоем. «Это очень хорошая штука, мышь. После нее кожа прямо на глазах свежеет, подтягивается». «Ну как вам моя копченая колбаса?» — смеясь, обратилась к ним Ленка, вспомнив тайный псевдоним своего второго жениха. «Да уж, колбаса, ну, очень копченая», — подхватила Инна, оторвавшись на секунду от своего занятия. «А тебе не кажется, Ленка, что он бабник? Будешь потом всю жизнь из чужих постелей его вытаскивать?» «Кажется, кажется», — проворчала Ленка. «Конечно, кажется. Я ведь вас предупреждала». «Зато он адвокат классный, высокооплачиваемый, и фактурка у него залюбуешься. А я вот возьму да ребеночка ему рожу. Куда он тогда от меня денется? А что, и рожу. Какие мои годы?» «Не знаю, не знаю. По-моему, не нужно тебе такого счастья. Измотает он тебя. А внешне он, конечно, классный мужик. Импозантный, харизматичный. Саша твой рядом не стоял». «Да, девочки, везде свои плюсы и минусы. Я как гоголевская Агафья Тихоновна, разборчивая невеста. Все хочу создать жениховский собирательный образ». «Мышонок, а ты чего молчишь?» «Лицо щиплет». «А ты как думала? Красота, она терпения требует. Вот так и мучаемся каждый день, да, Ленка?» «Потерпи, сейчас уже снимать буду». Инна ловко подхватила под Машиным подбородком схватившуюся плотной пленкой маску, потянула вверх. «Ой, больно же!» — взвыла от испуга Маша. Лицо ее горело огнем, ей казалось, что Инна содрала вместе с пленкой и кожу. «Ничего себе пытки в застенках!» «Да ладно!» — успокоила ее Инна. «Не вздрагивай. Сейчас кремиком хорошим намажем. Вот так, вот так. Теперь спонжиком тон нанесем, потом пудру». «Это что, ты каждое утро над собой так издеваешься?» — удивилась Маша, слушая Иннины комментарии. «Ну почему издеваюсь? Я делаю это с удовольствием. Я же женщина, в конце концов, а не серая мышь. Так, теперь чуточку румян, потом подкрасим глазки». «Ой, Лена, что мы будем делать с бровями? Это же ужас, что такое, тут работы на целый час». «А что у меня с бровями?» — обеспокоенно спросила Маша. «Какую работу на час?» «Тихо, мышонок, не волнуйся, доверься специалистам, брови будем выравнивать. Хотя бы по нижнему краю». «Это больно?» — спросила Маша. «Потерпишь, Галатея ты наша ненаглядная. Другие ради красоты и не такое терпят. Помнишь, Инка, как в прошлом году тебе губы корректировали?» «Ой, лучше не вспоминай. Гель какой-то некачественный ввели, я думала, навеки уродом останусь». «А зачем гель в губы?» — спросила Маша, героически терпя экзекуцию по выравниванию бровей. «Ну, чтобы объем придать, пухлость». «Да что я тебе объясняю, все равно не поймешь». «Действительно, не пойму. Ой, хватит уже, больно!» «Все-все, заканчиваю». Последний штрих. Инна долго еще колдовала над ее лицом, Ленка над прической. Потом обе они отошли в сторону, встали перед Машей с загадочными лицами, помолчали. «Да», — задумчиво произнесла Инна. «А копченая колбаса, то бишь Филипп твой, прав? В чем-то определенно прав относительно потенциала». «Вставай, Галатея, смотри на себя», — разрешила Ленка. «Стой, не надо, подожди». Инна опрометью кинулась к шкафу, стала выбрасывать на кровать легкие разноцветные одежки. Наконец вытащила красивое шелковое платье нежного фисташкового цвета с большими красными цветами по полю на тоненьких бретельках с разрезом до бедра. «Ой, нет, я такое не надену», — сделала попытку к сопротивлению Маша. «Да чего уж там, мышонок!» — решительно махнула рукой Ленка. «Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец, дойди до последней точки разврата, совсем отдайся!» Вдвоем они помогли ей втиснуться в платье, которое оказалось еще и с корсетом, отчего грудь поднялась вверх, красиво расположившись в откровенном вырезе. «Отпад! Ну, полный отпад, мышонок!» — завороженно повторяла Ленка. «Сама себя сейчас не узнаешь. Обернись к зеркалу. Посмотри». Маша долго всматривалась в свое отражение, не проявляя никаких эмоций по поводу увиденного. Странное у нее было чувство, некомфортное какое-то. Из зеркала на нее смотрела действительно очень красивая женщина с искусно сделанным макияжем, модной прической, с торчащими на затылке озорными хвостиками. Красивая, только чужая совсем. Внутри было пусто, неприютно как-то, словно душа ее обиделась на новую оболочку, не хотела в нее входить, стояла где-то в сторонке, надувшись, как мышь на крупу. «Что ты молчишь?» — не выдержала Инна. «Неужели не нравится? Тебя же сейчас не узнает никто. Действительно сюрприз получился». «Почему? Нравится, конечно», — Только я так долго ходить не смогу. Непривычно как-то. «Ну, пойдем народ поражать», — взяла ее Ленка за руку. Обернувшись к Инне, спросила. «А как ты думаешь, Инка, кто от процесса преображения больше удовольствия испытывал, Пигмалион или Галатея?» «По-моему, так Пигмалион». «А то», — вскинулась Инна, — «сколько тут наших трудов положено, а косметики моей сколько ушло. А ей, видишь ли, непривычно как-то. Хотя бы одну радостную эмоцию для приличия выдала. Мышь, она и в Африке мышь». Маша медленно спустилась по лестнице, придерживая подол длинного платья. В сопровождении Инны и Ленки босыми ногами ступила на газон, медленно пошла в сторону бассейна, гордо неся голову и изо всех сил стараясь придать походке некую вальяжность, соответствующую, как ей казалось, новому образу. Увидев сидящего на траве Арсения, изумленно глядящего на нее, вдруг подумала. Скорее всего, только из-за него я и согласилась на эту авантюру, похожую на всплеск отчаяния. Пусть меня запомнит такой, когда к своей Алене уйдет. Хотя зачем ему меня помнить? Все равно пусть. «Мышь, это ты или не ты?» — недоверчиво произнес Арсений, вставая ей навстречу. «Что они с тобой сделали, милая ты моя? Семен! У тебя жена подпольная красавица, что ли? Столько лет скрывалась!» «Она и без помады красавица», — недовольно пробурчал Семен. «Всем вам охота, чтоб только поярче было, а женская красота, она изнутри светится, ее не всем видно». «Браво, Семен!» — захлопал в ладоши со своего шезлонга Филипп. «Вот, дорогая Инночка, вам яркий пример наличия женского потенциала. Слышали? Изнутри светится. А теперь, пожалуйста, и снаружи. Сейчас-то вы со мной согласны?» «Мамочка, какая ты красивая! Какая молодая! Катька, ну посмотри, что за прелесть! Отпад! Полный отпад!» Хлопая в ладоши, прыгала вокруг Маши Варька. «Я не понял, в этом доме гостей чем-нибудь кормить собираются?» — громко спросил Семен. «Или мы весь день на красоту моей жены любоваться будем? Мы с Арсением с рыбалки шли, думали, прямо к столу попадем». «Ой!» — растерянно забормотала Инна. «Мы же про все забыли, даже углей для шашлыков нет». «Так, все дружненько работаем, накрываем на стол», — мгновенно сориентировавшись в ситуации, взяла на себя обязанности хозяйки Ленка. «Мальчики жарят шашлык, девочки режут салатики. Семен, потом будешь водку пить». Она действительно очень быстро организовала всех, пристроив каждого к своему делу, и уже через час вся компания сидела за накрытым на большой поляне столом, весело выпивая и закусывая. Маша смотрела на всех, как обычно, трезвыми глазами, слушала льющиеся потоком в свой адрес комплименты, улыбалась равнодушно и вежливо. «А для меня ты все равно мышонок!» — пьяно и громко кричал ей, размахивая вилкой с другого конца стола, Арсений. «Я тебя всякую люблю! Хотя, знаешь, в прежнем виде ты мне как-то роднее была». «Почему была?» — тихо спросила Маша, зная, что никто ее не услышит. Инна с Ленкой уже с шумом вставали из-за стола, громко смеясь, тащили Филиппа к бассейну. Семен начал о чем-то отчаянно спорить с Арсением. Катя с Варей под шумок чокнулись и выпили по рюмке водки. «Варюша!» — строго сказала Маша, проходя мимо нее. «Чего это ты? Это ж водка, тебе плохо будет». «Ой, мам, ладно, тебе не будь занудой. Надо все в жизни в качестве эксперимента перепробовать. Вдруг пригодится». Уже вслед ей прохихикала Варька. Маша, не торопясь, прошла босиком по мягкой траве, села в шезлонг, вытянув ноги, закрыла глаза. «Как хорошо Арсений сейчас сказал. Я тебя всякую люблю». «Любишь? Конечно, любишь. Где ты еще найдешь более преданного друга, готового для тебя на все? И принимать душевную помойку, и дружить с твоей взбалмошной и капризной женой, и мыть за нее посуду на твоей даче, и думать о тебе целыми днями, и насобачиться ночами плакать в подушку так, чтобы муж не услышал». «А почему вы даже глотка вина не выпили, Машенька? Я наблюдал за вами», — услышала она над ухом тихий, вкрадчивый голос Филиппа. «Я вообще не пью». «А зря», — с улыбкой проговорил он, устраиваясь в соседнем шезлонге. «Немного вина всегда красит женщину, придает сексапильности, блеска глазам, раскрепощает. Вам бы это не повредило, уж поверьте мне». «Ну, это дело вкуса», — не отвечая на его улыбку и глядя прямо перед собой, ответила Маша. «Машенька, а может, мы о вкусах поспорим в другом месте? Хотя, как известно, о них, о вкусах вообще не спорят, но мы все же попробуем». «В каком другом?» — удивленно уставилась на него Маша. «Что вы имеете в виду?» «Давайте как-нибудь поужинаем вместе. В следующую пятницу, например. Я знаю удивительное место за городом». «Это что же, вы меня на свидание приглашаете?» — уставилась на него Маша. «Ну да, почему вы так этому удивились, Машенька?» «Ну как же, Филипп? Во-первых, Лена моя подруга, а во-вторых, я все-таки замужем». «И хорошо, что замужем. И прекрасно. Я ведь вам не руку и сердце предлагаю, а романтическое временное отступление от семейных хлопот. В длящемся годами браке это просто необходимо. Спросите у любого психолога. Доверьтесь мне, Маша, вы не пожалеете. А насчет Лены можете не волноваться, она поймет. Мы вообще с полуслова понимаем друг друга. Тем и цены наши отношения. Нет, Филипп, спасибо за предложение. Изо всех сил, стараясь не рассердиться, сказала Маша. Мне не досаждают мои семейные хлопоты, и я не хочу никакого отступления от них, и даже романтического. И все-таки я вам позвоню. Нет, не стоит. Машенька, если б я верил в это самое женское «нет», я давно бы уже был трижды женат. О чем это вы так интимно шепчетесь? Услышала Маша над головой веселый Ленкин голос. Уж не соблазняешь ли ты мышонок моего жениха? О да, я та еще соблазнительница. Принимая ее игривый тон, ответила Маша, покачивая головой и закатив глаза. «Роковая женщина, ясен перец!» «А что?» — продолжила тему Ленка, садясь перед ней на траву. «Может, так в роль вошла, что и выйти уже не сможешь? Знаешь, как у актеров бывает? Уже и костюм снимут, и грим смоют, а все еще в образе». «Откуда ты знаешь, какой у меня образ? Может, я вот такая, как сегодня, и есть настоящая, а до этого играла роль серого мышонка?» «Ишь, разрезвилась. Инки на тебя нет». Уже без улыбки ответила Ленка. «Ты лучше за Семеном присмотри, а то они сейчас с Арсюшей порядочно наклюкаются». «Это да, это ты права, подруга. У нас Варькин выпускной скоро. На завтра уже куча дел запланировано», вставая с шезлонга и ища взглядом мужа, сказала Маша. Семен сидел за разоренным столом, грустно подперев голову рукой. Пьяные глаза его в обрамлении рыжих стрелочек ресниц казались детскими, доверчивыми. Он виновато и озорно улыбнулся подошедшей Маше, выставил вперед палец и, смешно им покачивая у своего носа, гордо произнес: «Машенька, ты не права. Я совсем не пьяный, я почти что трезвый. А вот Сенька сегодня напился. Ты ему завтра на работе выговор объяви, Маш. Смотри, как он вдоль забора блыкается, приклеился ухом к телефону и бегает туда-сюда, туда-сюда. Слушай, Маш, а что, у Сеньки баба завелась?» Вдруг, помолчав, ошарашил ее вопросом Семен. «С чего ты взял?» «Да он целый день с телефоном не расстается. И не рыбалка у нас сегодня была, а вроде как переговорный пункт. Всю рыбу распугал. Ему какая-то баба звонит через каждые 15 минут, а он того. Нет, чтобы послать ее куда подальше. Наоборот, вроде как извиняется перед ней. Прости, говорит, малыш, не могу гостей бросить. Дай мне, говорит, еще 3 дня. Через 3 дня, мол, все решу. А чего он решит-то, Маш?» Вот чует мое сердце не к добру, это ой, не к добру. Сема, ты не пей больше. Надо засветло уехать, мне ж придется машину вести. А ты знаешь, какой из меня водитель. Рассеянно проговорила Маша, наблюдая за Арсением, который действительно, как образно выразился Семен, блыкал вдоль забора, прижимая одной рукой трубку к уху, другой же яростно жестикулируя. «Видишь, что с мужиком делается?» Задумчиво тянул свою песню Семен. «Прямо дурак дураком. Сам бы подумал... Зачем так нервничать? Ты люби, как я, всю жизнь одну бабу, и никакие малыши-карандаши тебя веревкой не совьют. Любовь, она мужика крепким делает. Стойким оловянным солдатиком». «Да, что-то я пока стойкого и оловянного солдатика тут не наблюдаю», попыталась отшутиться Маша. «А вот пьяного и рыжего солдатика вижу. До машины-то сможешь дойти?» «Обижаешь, мать». «Папа, она что, опять тебя пилит?» спросила подлетевшая разгоряченная Варька. «Если что, ты мне жалуйся, краснокожие бледнолицые всегда победят». «Нет, огненная коса, бледнолицая женщина меня ничем не обидела». «Хорошо, рыжий глаз, будь начеку». Маша засмеялась. «Какой сегодня странный день. Все шиворот на выворот». Из серой мыши она вдруг превратилась в принцессу, вместо приятного знакомства с женихом подруги получила приглашение на свидание. Всю душу насквозь до самого дна уже проскребли кошки, а она сидит и смеется вместе с мужем и дочерью. Слава богу, хоть и они остались неизменными в этом странном, перевернутом наоборот дне, своими, близкими. «Собирайтесь, краснокожие, поехали, нас ждут великие дела», сказала Маша, увидев краем глаза, как Арсений, засунув обе руки в карманы брюк и низко опустив голову, медленно идет по газону в их сторону. Увидев бегущую навстречу ему Варьку, он наклонился, раскинул широко руки, подхватил ее, закружил, как обычно, как делал всегда все эти годы. Варька весело визжала, обняв его за шею и болтая ногами. Рыжие волосы ее упали на лицо. Одна босоножка сорвалась с ноги и улетела за изгородь. Высокие лопухи, дружной стеной охраняющие подступы к даче. Наконец Арсений опустил ее на землю, придерживая за плечи. Тихо спросил. «Лисичка, тебе что подарить на окончание школы?» «О, дядя Арсюш, я не знаю. Что-нибудь взрослое уже настоящее, а не ролики с велосипедом, как в прошлый раз». «Варя, тебе не стыдно?» — сердито сказала Маша, прислушиваясь к их разговору. «Иди в машину, попрошайка несчастная». «Мышонок, а ты в наши дела не вмешивайся», — заступился за Варьку Арсений. «У вас своя свадьба, у нас своя. Слушай, у меня к тебе просьба». Посерьезнев, обратилась к Арсению Маша. «Ты отпусти меня на неделю в отгулы, а? У Варьки выпускной, а я в родительском комитете, сам понимаешь». «Да без вопросов, мышь. Для нашей рыжей лисицы я и сам готов поработать в родительском комитете. Пусть только позовут. Счастливые вы, ребята». «Машенька, что ж вы так рано уезжаете? Мы с вами не завершили наш давешний спор, помните? О причинах устойчивости семейных уз». «Простите, я не помню». Холодно взглянув на подошедшего Филиппа, сказала Маша. «Совсем все забывать стало. Это возрастное, наверное». «Про возрастное это мы так, кокетничаем», засмеялась подошедшая вслед за Филиппом Ленка. «Что ж ты меня, мышонок, бросаешь? Инка напилась, ты уезжаешь. Тоже мне подруги». «У тебя замечательные подруги, Леночка. Просто прелесть, что за подруги», стараясь поймать Машин взгляд, томно произнес Филипп. «Да, это правда», обнимая Машу, сказала Ленка. «Плохого не держим, сразу выбрасываем». Маша с трудом оттащила от Арсения Семена, который пытался ему что-то объяснить напоследок, запихнула в машину. Дождавшись Варьку, искавшую в лопухах свою босоножку, выехала, наконец, за ворота. «Мам, мне так тетю Лену жалко!» Вдруг повернулась к ней сидящая на переднем сиденье Варька. «Почему, дочь?» — насторожилась Маша. «Ну, этот жених ее, он такой старый и противный, и взгляд у него козлина вонючий. Как она, бедненькая, жить-то с ним будет?»